Глава 21. Аид и Голиаф. Всю свою жизнь я ощущала, как судьба дергает меня за рукав. Мало кто знает, зачем мы явились на свет, и когда придет срок для каждого совершить свое предназначение. Любое, даже малое действие имеет значение и незримым образом влияет на всех вокруг нас. Мне повезло, что у меня была четкая цель. Четверг, но не тот, жизнь в типа сети. Оказывается, уже вышел. Когда мы вернулись, в участке меня дожидалось письмо. Я надеялась, что оно от Лондона, но, увы. На нем не было марок, и оно лежало на моем столе с утра. Никто не видел, как оно туда попало. Я позвала Виктора сразу же по прочтении. Прикасаться к этой бумаге еще раз мне не хотелось. Виктор надел очки и прочел вслух. «Дорогая Четверг, когда я узнал, что ты перешла в Суиндонское отделение лит-детективов, я почти поверил в провидение Божье. Похоже, мы наконец сумеем уладить наши разногласия. Мистер Кеверли — это только начало. На очереди сам Мартин Чезлвит, и он пойдет под нож, если вы не удовлетворите следующие требования. 10 миллионов фунтов стерлингов в потрепанных банкнотах. Картина Гейнсборо. Лучше всего та, где изображен юноша в голубом. 8-недельный бенефис в Олдвик, конкретно Макбет, для моего приятеля Томаса Гоббса. Кроме того, я хочу, чтобы крупную станцию автосервиса переименовали в Лею Деламар в честь мамочки моего сотрудника. О своем согласии оповестите меня небольшим объявлением в Суиндонском глобусе в среду. Продаются ангорские кролики. И я дам вам дальнейшие инструкции». Виктор плюхнулся на стул. «Подпись Ахерон. Представьте себе Мартина Чезлвита без Мартина Чезлвита!» — воскликнул он, прокрутив в голове все последствия. «Книга оборвется на первой главе. Представьте себе второстепенных персонажей, которые сидят и ждут главного героя, который так и не появляется. Все равно, что ставить Гамлета без принца». «И что мы будем делать?» — спросил безотказан. «Поскольку у нас нет Гейнсборо и 10 миллионов мелкими купюрами, придется идти к Брэкстону». Войдя в кабинет Брэкстона Пшикса, первым делом мы увидели Джека Дермо. Он даже и не подумал выйти, когда мы сказали Пшиксу, что дело важное. Да и Пшикс не предложил ему удалиться. «Так что там у вас?» — спросил Брэкстон, глядя на Дермо, который короткой клюшкой гонял по ковру мячик для гольфа. «Аид жив», — сказала я ему, в упор глядя на Джека Дермо. «Боже ты мой!» — пробормотал Дермо. «Какой сюрприз!» Мы проигнорировали его реплику. «Прочтите», — сказал Виктор, передав заместителю директора письмо Ахерона в целлофановой папке. Прочитав, Брэкстон передал лист Дермо и надменно сказал. «Поместите указанное объявление, офицер, но не тот. Похоже, вы произвели на Ахерона большое впечатление, он вам доверяет. Я передам начальству его требования. Дайте мне знать, когда он снова выйдет с вами на связь». Он встал, давая нам понять, что прием окончен. Я осталась сидеть. «Что происходит, сэр?» «Но не тот, это секретная информация. Мы не хотели бы использовать вас как живца, но это единственный вариант вашего сотрудничества в этом деле. У мистера Дермо есть хорошо обученная команда, которая сумеет взять Аида. Всего хорошего». Я осталась сидеть. «Вы расскажете мне больше, сэр. Дело касается моего дяди. Если вы хотите, чтобы я с вами сотрудничала, то я должна точно знать, что происходит». Брэкстон Пшикс посмотрел на меня сузившимися глазами. «Боюсь». «Да какого черта?» — перебил его Дермо. «Скажите им». Брэкстон глянул на Дермо, который по-прежнему гонял мячик. «Предоставляю эту честь вам, Дермо», — со злостью сказал Брэкстон. «В конце концов, это ваше шоу». Дермо пожал плечами и ударил по мячу. Тот попал в цель. И Дермо усмехнулся. «Последние 100 лет существует необъяснимое взаимообогащение между мирами реальности и вымысла. Мы знаем, что мистер Аналогия некоторое время изучал этот феномен. И нам известно также, что мистер Глаб и еще несколько человек переселились в книги. Никто из них не вернулся, так что мы считали подобный переход путешествием в один конец. Кристофер Слай изменил наше мнение. «Он у вас?» — спросил Виктор. «Нет, он вернулся. По собственному желанию. Хотя, к сожалению, из-за того, что был мертвецки пьян, он вернулся не в Уиловское украшение строптивой, а в заурядное переиздание первого полного собрания сочинений. Взял и испарился на глазах». Он помолчал ради пущего эффекта, полируя клюшку большим и грязным красным носовым платком. «Уже довольно долгое время отдел передового вооружения Голиафа работает над устройством, которое открыло бы нам дверь в мир вымысла. После 30 лет исследований и невероятных расходов мы сумели вытащить довольно паршивый чеддер из книги «Мир сыра». Мы знали, что это заинтересовало Аида, и что по Англии ходят слухи о тайных экспериментах. Когда мы узнали о похищении рукописи Чезлвита и причастности Аида, я понял, что мы взяли верный след. Похищение вашего дяди свидетельствовало о том, что он создал усовершенствованную машину. Уничтожение Кеверли подтвердило наше предположение. Мы накроем Аида, но на самом деле нам нужна машина. «Вы забыли, — сказала я, раздельно выговаривая каждое слово, — что машина вам не принадлежит. Насколько я знаю своего дядю, он скорее уничтожит ее, чем отдаст военным. Мы все знаем о Майкрофте, мисс Нунитот. Он поймет, что такой рывок в науке не должен оставаться собственностью одного человека, который просто не способен оценить истинный потенциал своего открытия. Эта технология принадлежит нации.